Глава 7. Гений с неопределенным исходом. Эпиграф. Суждения образуют мироздание, в котором все послушно их азам. Лгать может вестник, но не сообщение. У слов нет слов, не верящих словам, но правило есть в словосочетании. Держитесь за сказуемое там, где в кривь и в кость пошло соподчинение. Внимательными будьте к временам. Правдоподобие требуют и сказки. Но если правду хочешь прошептать и срифмовать живое без опаски, тогда не ты. Слова пойдут решать твою судьбу. Так на потешной пляске вольному жланам в рыцари играть. Оден. Примечание, перевод Топорова. Конец примечания. Первое. Эдит и Рональд Толкины любили фотографироваться и бережно хранили снимки в специальных альбомах, отмечал Хэмфри Карпентер. На этих снимках Толкин, типичный англичанин худощавого сложения и невысокого роста. Ничего необычного, ни в лице, ни в манере одеваться. Только разбогатев, Толкин стал позволять себе яркие цветные жилеты, сшитые по заказу, но в целом не терпел никакой экстравагантности. Для него и других инклингов показное эстетство, распространенное в Оксфорде 1920-1930-х годов, ассоциировалось с недостаточной мужественностью. Пустым претензиям лучше всего противостоит отсутствие претензий. К сути человека одежда отношения не имеет. Отсюда, наверное, твидовый пиджак Толкина, теплые фланелевые брюки, галстук, не всегда подобранный по цвету, крепкие башмаки, удобные для ходьбы пешком и велосипедных поездок, короткая стрижка, плащ и шляпа, унылую обыкновенность которых одобрил бы опытный разведчик. Зато Толкин с детства любил облака, деревья, травы. Природа, изуродованная человеком, приводила его в ярость. В 1933 году он возил семью в Бирмингем к родственникам, в знакомые по детству места. «Не стану говорить», — записал он в своем дневнике, «как больно мне было смотреть на Холл-Грин. Когда-то в этой деревеньке братья Толкины в лавке у беззубой старухи покупали нехитрые сладости. Ныне огромный бестолковый пригород, изрезанный трамвайными путями, где я попросту заблудился. В конце концов, я все-таки очутился среди любимых тропинок моего детства, точнее того, что от них осталось, и проехал мимо калитки нашего домика, ныне маленького островка в море красного кирпича. Старая мельница все еще цела, и дом миссис Хант все еще выходит на шоссе, в том месте, где оно поворачивает в гору. Однако перекресток за прудом, ныне обнесенным забором, где дорожка, вдоль которой росли колокольчики, пересекалась с другой, ведущей к мельнице, теперь превратился в опасную дорожную развязку, кишащую машинами. На месте дома белого людоеда, который так будоражил наше детское воображение, выросла автозаправка, и большая часть шорт-авеню и вязы между ней и перекрестком исчезли. Как я завидую тем, чьи любимые памятные места детства не обезображены столь жуткими, на диво уродливыми переменами. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 194. Конец примечания.